Глава 11. Дары богов. Даниэлла проснулась за несколько часов до первого серьезного этапа отбора. Стоило ей посмотреть в зеркало, как увиденная картина напугала ее. В отражении на Дэнни смотрела ее точная копия, но с белоснежными волосами и серебряными глазами. Брови и ресницы у отражения были белыми, кожа бледной, а по всей левой руке тянулась татуировка из черных и серебряных узоров. Дэнни стала не по себе. Стоило ей потрясти головой, зажмурившись, как все встало на свои места. Она снова была собой, точнее, Ариэллой. Золотые волосы парика были заплетены в косу, а глаза цвета аметиста обрамлены черными густыми ресницами. Кожа была здорового вида, как и румянец на щеках. «Померещилась», — пробурчала она себе под нос, покидая умывальню. Время до завтрака еще оставалось, поэтому она переоделась в удобное красное платье и решила направиться в библиотеку, надеясь застать хранителя. Хранитель был на месте, но сладко спал, держа в руках новенькую книгу. Даниэлла едва смогла прочесть ее странное название «Дочь пустого». Решив его не беспокоить, она тихонько подошла к стеллажам, но вдруг заметила стопку книг на столе в дальнем углу библиотеки. С интересом Элла подошла к ней и взяла самую верхнюю в черном переплете. Она называлась «Дары богов». Присев за стол, Даниэлла открыла первую страницу и сразу поняла, что книга довольно старинная. Первая глава называлась «Боги» и повествовала о трех богах, которые когда-то давно обозлились на мир людей и бросили их, уйдя в другой. Его название Дэнни так и не смогла прочитать, потому что его как будто специально стерли. На прощание три бога оставили людям дары, которые также можно было назвать проклятиями. Первым богом являлась смерть. Она подарила людям возможность быть прирожденными убийцами. Таких людей можно было найти по метке, которая также украшала ладони Даниэллы. В этой главе говорилось, что как только человек получал свою метку, она помогала ему при следующих убийствах. Например, слышать тихий шепот на определенном расстоянии, увеличивать скорость бега или видеть дальше и четче. Дэнни не могла с этим спорить, ведь действительно каждый человек гильдии в чем-то превосходил других. Ей намного лучше удавалось быстро и тихо бегать по крышам, а Бесталу попадать в цель, почти не прицеливаясь. И это все зависело не от природы, а от дара или проклятия бога смерти. Даниэлла была в шоке от новой информации, ведь никогда раньше не слышала истинную историю гильдии убийц. Даже Орлон не рассказывал ей, ссылаясь на то, что не знал точно. В чем она откровенно сомневалась. Ее приемный отец был лучшим в свое время из убийц на всем Карите, а она — второй. Дэнни никогда не знала, что метка убийц несет скрытый смысл. И то, что у большинства она не росла после каждого нового убийства, как у нее и Бестала. Полностью татуировку отца она тоже не видела, так как он всегда прятал ее под одеждой и перчатками. Метка смерти могла рассказать о силе и выносливости носителя, а также о его жертвах. Даниэлла читала книгу взахлеб, не веря своей удаче. «Что вы здесь делаете?» — прозвучал вопрос за ее спиной, заставив вздрогнуть. Рядом с ней стоял заспанный хранитель. «Я принесла книгу», — тут же пролепетала Элла, протягивая легенды Карита. «Мне не спалось, и я решила вернуть ее вам. Я правда не хотела вам мешать, простите». «Понятно», — ответил хранитель, забирая книгу. «Я так понимаю, вы решили взять еще одну?» — сказал он, намекая на книгу о богах. Даниэла виновато посмотрела на него. «Обычно девушки в вашем возрасте читают любовные романы, а не старинные рукописи о нашем мире». «Мне больше нравится читать правдивые истории. И я признаю, что не должна была читать эту книгу без вашего разрешения». «Книга о богах», — хмыкнул хранитель. «Вчера ее читал король, а я забыл убрать. Она из его личной библиотеки, так что дочитать у вас ее не получится». «Да, хранитель, простите, я пойду. Мне пора. Еще раз простите». Покинув библиотеку, Даниэла направилась в свою спальню. Бестал в это время только вернулся в гильдию. Орлон посылал его разобраться с должником, который не до конца заплатил за убийство, которое заказал. Потому на некогда чистой одежде беса была еще свежая кровь. Скинув с себя все, бес тут же выкинул вещи в мусорку, не желая больше надевать это. После чего принял душ и лег спать. Только сон не шел, а в голове был незнакомец и его карты. Да дурные мысли в придачу. Ему хотелось увидеть Дэнни, узнать, как ее дела, но он не мог. Она дала четкие указания не приближаться к ней этот месяц, а значит, Ганс должен был находиться в тени. Как всегда, в ее тени. Он всегда знал, что о нем говорят, но зачастую пропускал все слова мимо ушей. Он ценил дружбу с Эллой и не хотел ее терять, потому слепо следовал за ней. Дариана Глейд терпеть не могла наследницу Орлона, но не выполнять ее личное задание она не осмелилась. О Даниэле ходило много слухов, и сама Дори не раз видела ее в деле. Именно поэтому наемница уже несколько дней крутилась возле гильдии прорицателей. «Меня ждешь, Дори», — прозвучал голос, который принадлежал женской фигуре, что неожиданно возникла рядом с убийцей. «Сирина?» — удивленно произнесла она, оборачиваясь. «Что ты здесь делаешь?» «У меня есть личная просьба». «Я не смогу помочь», — отрезала Дори. «Я на задании у вашей главы». «Агата назовет тебе имя, но не сегодня и не завтра. Так что эти два дня ты точно будешь свободна. Да и чего тебе стоит ради меня?» «Времени». «Не будь злюкой», — улыбнулась Сирина. «А я в ответ отвечу на твои вопросы. У тебя есть парочка, на которые ты очень хочешь знать ответы». «Хватит копаться в моей голове». «Я не умею читать мысли. Я всего лишь вижу твое будущее и его возможные варианты. Ну так что, поможешь?» «Хорошо», — быстро сдалась Дори, понимая, что девушка не отстанет от нее. «Что нужно делать?» Прорицательница улыбнулась шире и достала из-под своего плаща небольшой сверток. «Тут вещи. Я прошу тебя всего пару раз в них прогуляться ночью по крышам столицы, возле дворца». Дори слегка развернула его и заметила белоснежную одежду. «Ты издеваешься, предлагая мне стать пушечным мясом?» «Нет. Всего лишь предлагаю отвлечь охрану от постов и поразвлечься с ними. Можешь им глотки перерезать, мне все равно. Главное, чтобы сегодня и завтра ночью их не было на постах». «Звучит как вызов». «Ты справишься, а я отвечу на твои вопросы». Только Дариана хотела задать их, как глаза Сирины изменились, став полностью черными, а метка заискрилась черным пламенем. А потом девушка заговорила не своим голосом. «Совсем скоро ты найдешь человека, который станет твоей второй половинкой. Но только если перестанешь держаться за брата. Ты будешь долго жить, в отличие от заклятого врага, у которого будущее туманно. Но если однажды предашь свою гильдию, то твоя жизнь станет хуже, чем в аду. Грядет новое время, когда пророчество воплотится в жизнь». На этом речь прорицательницы оборвалась. Ее глаза вновь приобрели обычный вид, а метка перестала сиять. Сирина чуть было не поцеловала землю, однако Дори быстро сообразила и поймала ее. «Мне пора», — произнесла прорицательница и накинула капюшон на голову, скрывая метку. «И тебе тоже. До встречи». С этими словами подопечная Агаты скрылась за углом. Дори не успела ничего сказать, глядя вслед девушки с меткой на голове. Конечно, Серина ответила на ее вопросы, но ответы были нечеткими. Когда прорицательница говорила о враге, Дориана знала, что речь шла о дочери Орлона Гивенса. Именно ее она презирала и ненавидела всем сердцем, зато очень любила брата-близнеца, который больше обращал внимание на ту, что носила титул королевы-убийц. И отпускать братца на задание ей тоже было всегда нелегко, да и о пророчестве она слышала. О нем сейчас говорили многие, но никто точно не знал, о чем или о ком оно гласит. Осмотревшись вокруг, она решила подняться на крышу, с которой открывался хороший обзор на гильдию прорицателей. По пути она думала о словах и о просьбе Серины, которая с первой встречи пугала ее. У нее было 2 свободных дня в запасе, значит, будет время на отдых, а также на личную просьбу Серины. Прорицательница раньше ей не предсказывала, всегда отказываясь, когда Дори усердно просила. И вот она получила свое личное предсказание, которое говорило забыть о брате и дочери Гивенса, что было не так легко. Столица Орфея медленно просыпалась, как и весь мир. На пустых улицах стали появляться люди, которые спешили на работу и в лавки, дабы успеть первыми купить свежий и горячий хлеб. Жизнь шла своим чередом, и лишь в самом сердце города, во дворце, творился хаос в связи с предстоящим этапом отбора невест для короля.